Глава 5. К вечеру пятницы мы имеем следующие сведения. Кристина Павлова, секретарь Савенко, доверия не внушает. Слишком поверхностно, однако, будучи дочерью прокурора, вряд ли рискнет нарушить закон. Из списка подозреваемых не вычеркиваем, но пока я бы на ней не концентрировался. А вот помощник Александра действительно вызывает интерес. Девушка из семьи бедных интеллигентов вполне может стать объектом давления. По данным Росреестра, год назад она оформила на себя однушку в Москве. Если учесть ее весьма скромный оклад, возникает закономерный вопрос – ипотека, помощь родителей или сторонняя поддержка? Поговорить с Александрой стоит. Хотя бы намекнуть, что мы следим за всеми аспектами дела и подтасовки не потерпим. Вот только сделать это не так просто. Я выяснил, что Яхонтова живет с родителями, по кабакам не шатается, на работу ездит на личном авто. Не ловить же ее посреди трассы, право слова. Парковка у работников судебного аппарата закрытая, туда не втиснуться. Караулить у дома ход крайний, как и пытаться связаться по мобильнику. Поэтому, когда Александру отмечают в сторис на какой-то презентации, я решаю разнообразие ради отложить дела и смотаться на разведку. Тем более, что метка геолокации по счастливой случайности рядом с моим офисом. 10 минут на дорогу, 20 на поиски парковки, иногда столица меня убивает, и я на месте. Пригласительного, разумеется, нет. Но славная девушка на ресепшене входит в положение и дает запасной бэджик спикер, с улыбкой попросив не попадаться на глаза организаторам. После чего, покраснев, шепотом диктует свой номер телефона. Милое начало. Итак, оглядываемся. Класс ресторана чуть выше среднего, очевидно, что потратились. Основная программа закончилась, я прибыл как раз к фотосессии, которая и разворачивается в освещенной части зала. В малоосвещенной – шведская линия, шампанское в бокалах, живая негромкая музыка. Народу тьма. Здесь неплохо. В глаза бросаются яркие наряды девушек, и я всматриваюсь в лица, пытаясь найти помощника судьи Савенко. Красное, синее, черное платье. О нет, на ней все тот же серый костюм. Александру Яхонтову отыскать несложно. Она на самом деле выделяется полным... нежеланием выделяться. Некоторое время я наблюдаю за тем, как любовно она размещает шашлычок из лосося рядом с помидорами на тарелке, и решаю подойти поздороваться. «Добрый вечер. Рекомендуете?» Александра вздрагивает от неожиданности и, подняв ошарашенные глаза, едва не роняет тарелку. Приходится придержать ту за край. «Извините, не хотел напугать». «Это вы извините». Бормочет она, но быстро берет себя в руки. Вдруг улыбается смущенно, мгновенно становясь будто на 10 лет моложе и в 100 раз обаятельнее. Цифры на сайте не врут. Яхонтовой действительно нет и 30. Мгновение мешку из-за столь разительной перемены. Все же это моя вина, как будто подкрался. Ужасно длинная неделя, она отмахивается. Честно говоря, я всю презентацию просидела в телефоне, мечтая о фуршете. Даже неловко как-то. Попробуйте лосось, кстати. Спасибо. Я тоже беру тарелку, и мы на полминуты зависаем над столом. А вы что здесь делаете? Удивительное совпадение. Улыбка сползает с лица Александра, она начинает недовольно хмуриться. Почему совпадение? Вы разве читаете этого автора? А вы, серьезно, вы читаете такие книги? Вообще-то я здесь с подругой, но, разумеется, купила и обязательно почитаю. Александра хлопает по объемной сумке, а потом впивается глазами в мой бейдж. Поспешно переворачиваю. Ну, конечно, сука двусторонний. Она берет бейдж и изучает. Еще бы вы ее не купили. Спикер? Серьезно? Супер. И почему, собственно, еще бы? Вы опять переходите на личности? Не сомневаюсь, что раз вы посетили мероприятие, чувство долга заставило вас приобрести книгу, которую вы, правда, в жизни не откроете. Это почему же не открою? Я поднимаю глаза на стенд и читаю. «Перезапусти свой секс. Оргазм, которому позавидуют древнегреческие боги. А я-то думал, у Сократа были амбиции». Александра чуть округляет глаза, словно увидела название впервые. Поспешно достает книгу, на обложке которой оно выведено красным. Открывает, листает. Автор подписал мне книгу как «Огненный жрица Саши», кисло цедит она. Я даже внимания не обратила, как ее теперь домой нести. «Боитесь, родители накажут за секс-просвет? Ха-ха!» — закатывает глаза Александра. «Представьте себе, Савелий Андреевич, не у всех 6-значные гонорары, и кто-то после универа продолжает жить с родителями, хотя работу я уж точно не меньше вашего. Хей, я ж не нападаю, просто хотел предложить оставить книгу у себя. Отдам, когда переедете». Александра задумывается, а потом вручает мне книжку и говорит бойко. «Впрочем, забирайте, можете навсегда. Мне все равно не до...» Она, приглядевшись к аннотации, читает: «Не до секса, который сотрясет континенты». Звучит довольно жутко. Я беру книгу под мышку, планируя выбросить ее в первую же урну, и тут Александра вновь смотрит на мой бейджик, качает головой. «Вы же здесь не из-за меня, Савелий Андреевич?» «Я здесь не на работе, а вы?» «Нет, конечно», — усмехается она. «У меня здесь вообще-то свидание». «О, поздравляю, где счастливчик?» Александра не отвечает, но я успеваю проследить быстрый взгляд. Какой-то чел лет 30 на вид что-то эмоционально рассказывает двум блондинкам в коротких платьях. «Опа! Так у нее что, сердце разбитое?» Еще помощника на грани нервного срыва этому делу не хватало. Ну, просто вишенка на торте. Я внезапно сам ощущаю голод. Тоже работал целый день, забыл поужинать. И сильную усталость от всей ситуации. «Хотите, я дам ему по морде?» Предлагаю запросто, чтобы разрядить обстановку. Но на Александру горячее предложение действует прямо противоположным образом. Ее лицо напрягается, взгляд тяжелеет. Типичный южный подход. Сначала в морду, а потом вникать в ситуацию. Уголовный кодекс как-нибудь листали? Листал, конечно. Но обычно предпочитаю гражданский, там штрафы приятнее. Улыбнись, ну же. Бестолку. На лице Александры проскальзывает неуместная брезгливость, и я раздражаюсь. С таким кислым выражением лица, в этом чудовищном костюме, она становится живым памятником всей нашей убогой судебной бюрократии. Надменной, серой, до ужаса самодовольной в своей мелочной важности. «Избавьте меня от этого», — спикер на презентации книги «Перезапусти свой секс». «А теперь мне пора закончить свой ужин». Александра отходит в сторону и отворачивается. Неприятная особа, высокомерная, вспыльчивая. Профдеформация на лицо. Тут даже коса до талии. Кстати, поразительно тонкой не вытянет. Серая юбка-карандаш, черные лодочки без каблука, старомодная блузка. Скучно. Ее парня легко понять. Надо намекнуть Александре Яхонтовой, что мы наслышаны о продажности Савенко, и в случае чего это так не оставим, и сматываться. Я беру книгу в другую руку, а томик увесистый. Читаю фамилию автора. Морж А.А. Да уж, много написал об оргазмах Морж, не поскупился. Делаю несколько шагов по направлению к Александре, как вдруг она ставит тарелку на столик и сама поворачивается ко мне. Выглядит едва ли не напуганной. «Извините, Савелий Андреевич, вы курите? От вас пахнет табаком, я чувствую». «Когда злюсь, а что?» Краем глаза я вижу, как девица в облегающем, словно вторая кожа, бежевом платье отчитывает мужика нашей Яхонтовой и догадываюсь, что последняя хочет сбежать под максимально неунизительным предлогом. «Я достаточно вас разозлила?» «Хотите уйти?» «Очень, пожалуйста!» Я вздыхаю. «Идемте, только при одном условии». «Если с условием, то мне не надо», — мгновенно отшатывается Александра. «Да бросьте!» — вздыхаю снова. «Везде у вас враги. Условие простое. Подержите эту ужасную книгу». «Вам тяжело?» Усмехается она, но книгу берет. Я подставляю локоть, и Александра нехотя соглашается взять меня под руку. Моя репутация не позволяет мне расхаживать с такими сомнительными произведениями на людях. Она смеется, и я подмечаю, что смех у нее не мышиный, а звонкий, девичий. Александра прячет томик в свою огромную размером с дипломат сумку. Судя по всему, туда спокойно поместится не только книга, но и половина моего дела. На выходе из зала я интересуюсь у охранника, в какой стране место для курения, и мы спускаемся по лестнице.